Глава вторая. Стефания. «Ваш кофе», — улыбается Ирочка. «Хорошая молодая девочка, милая, приятная, немного неуклюжая для официантки, но клиентам нравится». «Спасибо, дорогая». Благодарю девушку и вновь утыкаюсь в результаты ревизии по бару. Я люблю работать в зале, наблюдая за гостями моего ресторанчика. В кабинете душно и развиваются приступы клаустрофобии. Это немного неэтично, но мне все равно. Хозяйка этого ресторана я. Звучит пафосно, у многих сразу возникают мысли, что я гребу деньги лопатой. И лишь самые близкие знают, что я взяла несколько кредитов под собственную квартиру, чтобы моя мечта осуществилась. И уже несколько лет в рабстве у банков. Слава богу, дело пошло, и мне удается держать заведение на плаву. Поглядываю на мальчика-бармена, а потом вновь в бумаги. Явно выходит недостача в несколько тысяч, но мне не хочется никого обвинять, поэтому я упорно пересчитываю, сетуя на свою невнимательность. За окном стемнело, и опять идет дождь, а я посматриваю на наручные часы. 9:50. Отвлекаюсь от бумажек, решая пересчитать все завтра, на свежую голову. Отпиваю кофе и кусаю губы, смотря в окно. Где-то там, в центре города, в довольно популярном и дорогом ресторане, меня ждет мой бандит с большой дороги. Нет, я не притворяюсь, что забыла про приглашение этого наглеца. Я думала о нем весь день, и почему-то сейчас, когда я понимаю, что он, возможно, меня ждет, сердце колотится, как ненормальное. Будто я нашкодила, а теперь боюсь наказания. Чувствую себя школьницей, которая продинамила плохого мальчика, и усмехаюсь сама себе. Но бежать на свидание к мужику с дороги не собираюсь. Не в том я возрасте, чтобы совершать необдуманные взбалмошные поступки. Мой телефон отзывается вибрацией. Это Володя. Странно дружить с мужчиной, с которым спала долгое время. Никогда раньше этого не понимала. Наверное, я общаюсь с ним больше из благодарности за поддержку, за колоссальную помощь в открытии ресторана и за заботу обо мне по сей день. У Владимира уже давно другая женщина, но он всегда интересуется, как у меня дела. «Добрый вечер», — голос, как всегда, спокойный и размеренный. Владимир всегда разговаривает на одной ноте, без всплесков. Его вообще очень трудно вывести из себя. За несколько лет наших отношений мы ни разу не ругались в общепринятом понятии этого слова. Мы даже расстались спокойно, в дружеской обстановке, на приятной ноте. Просто в какой-то момент пришли к выводу, что наши отношения изжили себя, а его измена – это всего лишь следствие. Была ли любовь? Всегда задаюсь этим вопросом. Скорее да, чем нет. Но опять-таки на каком-то другом уровне. Больше платоническое, человеческое, теплое, как к родственникам. Хотя, что я знаю о любви? Ничего. «Привет, котик», – усмехаюсь я. В наших отношениях ураганом была я, а Володя все больше сдерживал мои порывы. Он до безобразия консервативен. Мой бывший цокает в трубку. Ему и раньше не нравилось, что я его так называю, а сейчас это вообще неуместно, но мне все равно. Владимир похож на огромного, ухоженного домашнего кота. «Как ты? Отчеты сдала?» – интересуется он. А я слышу, как работает его кофемашина и звенят чашки. «Да что я? Твой бухгалтер все сделал!» Складываю свои бумаги в папку, зажимая телефон между плечом и ухом. «Наш бухгалтер!» – поправляет он меня. «Я думала, ты отдал мне его во временное пользование!» – смеюсь я. «А Александр Петрович, оказывается, наш общий!» – добиваюсь своего. Владимир тихо-лениво смеется. «Ты посетила доктора?» Веселье длилось недолго. Володя включил папочку. «Нет, все прошло!» Недавно у меня сильно тянуло низ живота. И так совпало, что в этот момент Володе приспичило посетить меня. Так бывает иногда перед менструацией, да и я сама понимаю, что моему организму банально не хватает секса, активного образа жизни, женских радостей. Но за окном осень, и я иногда впадаю в уныние вместе с погодой за окном. Нет, я не грущу с чашкой какао на подоконнике. Я пью вино, заедая его шоколадом и любимым сыром с плесенью, а по ночам – с мороженым пьяная вишня перед телевизором. «Стеша», — возмущается Владимир, — «это твое здоровье. Запустишь его сейчас, дальше могут быть осложнения». Так выглядит забота от Владимира Сергеевича, и я ее ценю. «Ох, не ругайтесь, папенька, я обязательно запишусь к врачу». «Все шутишь, как ребенок, ей-богу», — смягчается он. «Ну а что мне унывать? Поднимаю себе настроение, как могу». «Осень», — без объяснений понимает меня Владимир. «Наверное, потому что хорошо знает, и мы с ним чем-то похожи». «Ага», — вдыхаю в трубку, смотря на крупные капли дождя на окне. Вдыхаю и ощущаю тонкий аромат знакомого парфюма. Владимир что-то говорит о спорте, фитнесе, который спасет меня от плохого настроения, а я его почти не слышу, потому что сосредоточена на запахе. Древесный, немного тяжелый аромат с нотками кардамона. «Да, Володя, ты прав. Я, наверное, запишусь на йогу», — отвечаю я первое, что приходит в голову, потому что обладатель обалденного мужского запаха с присущей ему наглостью садится за мой столик, по-хозяйски складывает руки на стол и смотрит в упор. Я совсем теряю дар речи и начинаю поддакивать Владимиру, уже совершенно его не понимая. Бандит с большой дороги на первый взгляд совершенно спокоен, но темные глаза впиваются в меня, не отпуская. У мужчины слегка мокрые волосы, но этого гада ничего не портит. На нем белоснежная рубашка с небрежно расстегнутым воротником и стильный серый жакет, а на шее серебряная цепочка с крестиком. Верующий бандит — это оксюморон. Прощаюсь с Владимиром, перевожу взгляд на сильные руки мужчины, на вздутые вены и немного зависаю. Сексуальные руки. «И кто этот Володя?» — с нотками недовольства спрашивает мужчина, отвлекая меня от своих рук. Пытаюсь собраться и вести себя адекватно. «Как он меня нашел? Ведь мы даже не знакомились». «Мой опекун», — отвечаю я и поправляю прическу, расправляя плечи. «И отчего он тебя опекает?» — спрашивает мужчина, скользя по мне взглядом. На мне строгое черное платье с белыми манжетами и воротничком, как у школьницы. Благо, я надела туфли на высокой шпильке, чтобы разбавить образ учительницы. «От необдуманных поступков», — усмехаюсь я. «Например?» — прищуривается, словно хищник перед прыжком. «Например, от свиданий с бандитами. То есть в том, что я прождал тебя в ресторане, виноват некий Володя? Мне совершенно не нравится, с каким пренебрежением он произносит имя моего бывшего, будто ревнует. Кроме силы и мужской красоты, в этом мужике определенно есть харизма. Он может очаровывать даже наглостью, легкой надменностью и властью в глазах. Нет, виноваты мои тараканы, которые запрещают мне ходить на свидания с незнакомыми мужчинами. Извини, никак не смогла с ними договориться». Ненамеренно облизываю губы и замечаю, как мужчина следит за моими действиями. «И много у тебя тараканов?» — усмехается мужчина. «Достаточно, но мы довольно мирно уживаемся». «Ну хорошо, на первый раз я тебя прощаю, но в следующий раз будь добра не игнорировать мои приглашения». Открываю рот и не знаю, что ответить. Смотрю в глаза мужчине и не могу понять, он серьезно сейчас или шутит. Мы на минуту замолкаем, а по моему телу пробегаются мурашки. Темные глаза, древесный аромат и демонстрация власти впечатляют. «Меня зовут Романов Глеб Александрович, 40 лет. Будем считать, что познакомились». И голос у него низкий, будоражащий. «Боже, кажется, я поплыла. Только вот непонятно, хорошо это или плохо. Но, в конце концов, мне 30 лет. Я давно не девочка, и это, наверное, нормально». «Не хочешь узнать, как зовут меня?» Начинаю флиртовать, строя глазки. «Ну, не будет же мужчина просто так разыскивать меня. И чего греха таить, его наглость мне нравится. Пусть лучше мужчина будет излишне самоуверен, чем мямля». Глеб Александрович откидывается на мягкую спинку стула, хочет что-то сказать, но к нам подходит услужливая Ирочка. «Добрый вечер!» Девушка стреляет глазками в сторону Романова и смущенно краснеет, когда он обращает на нее внимание. «А Глеб Александрович умеет очаровывать с первого взгляда. Слава богу, не я одна такая дура». «Меню?» — предлагает она ему. Мужчина берет меню и начинает его рассматривать. «Какое вино ты предпочитаешь?» – спрашивает он меня, не отрываясь от меню. «А я не пью по вторникам», – ляпаю я. «Мой язык живет отдельной жизнью. Я из тех, кто сначала говорит, а потом думает. Иногда мне стыдно, но пусть принимает меня такой, какая я есть». «Сегодня пьешь», – уверенно заявляет Глеб. Ирочка переводит на меня удивленные глазки, а я качаю головой и закатываю глаза. И вот мы уже вдвоем с моей официанткой наблюдаем за действиями Глеба. «Фейвели настоящая?» «Обижаете, Глеб Александрович», — гордо заявляю я. «Это единственная дорогая бутылка вина в моем ресторане. Она стоит больше для вида на витрине в баре с парочкой бутылок шампанского и элитным виски. Мой ресторан рассчитан на средний класс, и такие пафосные напитки никто не заказывает». Романов заказывает вино и продолжает изучать меню, а потом вручает его официантке и обращает взгляд на меня. «Что посоветуете, как хозяйка заведения?» «Если вы голодны, то наши фирменные стейки из семги с овощами». «Положусь на твой вкус. Две порции», – заказывает он. «О, нет, мне просто фруктовую нарезку», – говорю Иришке. «Я не ем после шести». «Я ем по ночам сладости, когда не могу уснуть», – иронично добавляю про себя. «Но ведь Романов об этом не знает». «Две порции и фруктовую нарезку». Настаивает, словно это он хозяин заведения, и моя официантка его слушает. Мне бы возмутиться таким поведением, но я начинаю смеяться, немного запрокидывая голову. Он либо мужчина всей моей жизни, за спиной которого будет не страшно, либо наказание за грехи. Я еще не определилась, кто он. «Так не хочешь узнать мое имя?» – игриво спрашиваю я. «Тебя зовут Устинова Стефания Эдуардовна. Через несколько дней тебе исполнится 30 лет. Не замужем, детей нет, владелица этого чудного заведения», – заявляет Глеб. И вот тут я не знаю, смеяться мне или плакать. Столько информации обо мне пугает. Но еще больше пугает то, что я не могу понять, откуда он все узнал, не зная даже моего имени. «А я смотрю, ты сделал домашнее задание», – иронично произношу я. «Я смотрю, у тебя дерзкий язычок», – понижая тон, отвечает он, немного подаваясь ко мне. Звучит как угроза, но мне совсем не страшно. Меня вдруг это возбуждает. Причем впервые в жизни возбуждают не предварительные ласки, а голос и откровенный взгляд мужчины.